Глава 77. Москва. Суббота. 7:30. Саблин разбирал документы на столе, с удовольствием думая, что скоро окажется дома. За окнами занимался рассвет. Дело завершено, и можно наконец-то расслабиться, пока не случилось чего-то еще. Невыносимо болели спина и голова, да и вообще очень хотелось растянуться на диване. Часть бумаг он убрал в сейф, а часть взял, чтобы положить на стол Бойко. Саблин вышел в общий зал, где сидела команда следователей. Свет был почти везде выключен. Вечерняя смена уже ушла, а утренняя только начала появляться. «Разбираешься?» К следователю подошла Дина. «Ага», — откликнулся Саблин. «Хочу побыстрее закончить и выйти домой. А ты чего здесь?» «Пришла пораньше. Есть мелкие дела, по которым надо отчеты дописать». Дина облокотилась о стол. «Если каждое дело у вас тут такое, то не знаю, сколько я выдержу». «А у тебя в Ростове не так было?» Саблин положил бумаги на стол Бойко и просматривал документы, которые тот, видимо, забыл убрать. «Да у нас там поспокойнее как-то. И дела не такие запутанные. Одна бытовуха». «Разве это интересно?» Саблин просматривал каждую бумагу, пряча их в стол Бойко. «Надо будет сделать лейтенанту замечание, что он не убирает рабочие документы». «Может быть, не очень интересно, зато спокойно». Дина пожала плечами. «Можно планировать досуг. А тут непонятно, когда вообще не то, что в кино пойдешь, а хоть поесть успеешь». «Это верно». Саблин взял в руки очередной документ с чьими-то показаниями и собирался положить его в стол, как вдруг замер. Он несколько раз перечитал документ, садясь в кресло. «Этого не может быть». Легкая дрожь пронеслась по его телу. «Что такое? Ты чего? Побледнел даже». «Откуда тут на столе этот документ?» Тихо задал вопрос Саблин. «Так это Сашка положил. Бойко просил его поговорить с соседкой Николаева, показать ей фотографии. Вот и смотался к ней. А что?» «Когда положили этот документ сюда на стол?» «Не знаю». «Когда? Где он?» Саблин встал и выбежал в соседнее помещение, где находился рабочий стол Александра Синицына, стажера, пришедшего в отделение после окончания академии. Тот уже сидел и работал. «Ты когда это положил, Бойко?» Саблин налетел на парня, который в испуге сразу не понял, что от него хотят. «Когда ты положил, я спрашиваю?» «Что?» «Этот документ! Протокол допроса соседки Николаева!» «Вчера утром вас не было, Бойко тоже, и я оставил документ на столе!» «Почему ты не позвонил и не доложил о том, что есть совпадение? Почему никому не сказал?» «Да я как-то не подумал!» Сашка явно расстроился промахом. «Черт!» — крикнул Саблин, убегая обратно в сторону своего кабинета, где все еще стояла Дина. «Ну что?» — проявила интерес девушка. «Он оставил их утром, не доложил». «Там что-то важное?» «Важное? Да это все меняет!